Седьмое. Рыцарь с белым щитом. В трактире его с нетерпением ждали родители. Король Дагонат давал во дворце обед, на котором должны были присутствовать те из рыцарей, что были в городе, со своими женами и оруженосцами. «Король ожидает и тебя тоже», — сказал рыцарь Тиури сыну. «Я знаю». «Возьми свой меч». «Мне нельзя носить меч». Король отказался посвятить меня в рыцарь. «Я знаю», — сказал отец спокойно, — «но ты должен перепоясаться мечом, это приказ короля, и возьми мой щит». «Нельзя ли мне снова стать вашим оруженосцем, отец?» — спросил Тиури, принимая щит. «Это решать королю». «А кто из рыцарей будет там сегодня? Утром я видел Армана и Олафа. Из твоих друзей только они и остались еще в городе». Вильям вернулся во владение своего отца, а Фолда послан с поручением на юг. «Из стариков мало кто здесь, да и мы с мамой скоро уедем». «Мы откладывали возвращение в Тейюри, потому что ждали новостей о тебе». «Замок Тейюри». Тиури страшно захотелось увидеть родительский дом, где он не был больше года. Должен ли он остаться на службе у короля? Может, ему позволят съездить снова в Унавенстад? Красивейший город мира на Белой реке, недалеко от моря. Столы были накрыты в малом зале, где король обычно совещался со своими рыцарями. Зал был очень красив и окаймлен галереей с колоннами. Оруженосцы вешали на колонны щиты рыцарей, входивших в зал, и Тиури повесил щит отца на предназначенное для него место, а сам остался стоять у стены. Но его уже заметили. Арман и Олаф в полном рыцарском облачении подошли к нему поздороваться. Их молодые веселые лица не изменились. «Мы слышали, что ты вернулся, но не были уверены. Как дела?» «Хорошо», — засмеялся Тиури. «А вас мне и спрашивать не надо, и так видно». Молодые рыцари смотрели на него с любопытством и некоторой робостью. «Ты был далеко, да?» — сказал, наконец, Арман. «Я видел, как ты уходил в ту ночь». «Почему ты это сделал?» — спросил Олаф. «Ушел?» «Да. Это ведь было глупо». «Он не сделал бы этого просто так», — сказал Арман чуть сердито. Тиури снова улыбнулся. Арман всегда был ему настоящим другом. «Я сделал это не просто так», — подтвердил он. Гофмейстер объявил, что идет король, и попросил гостей занять места у столов. «Пошли», — позвал Арман Тиури. Тот покачал головой. Только рыцари и их жены сидели в таких случаях за столами. Он должен был оставаться с оруженосцами и слугами. К ним он и пошел, чтобы поздороваться со старыми знакомыми, но... Гофмейстер остановил его. «Тиури, сын Тиури, ваше место там». «За столом?» — удивился Тиури. «Нет, Малдо, это ошибка». «Ваше место за столом», — повторил гофмейстер, «между рыцарем Арманом и рыцарем Олафом. Такова воля короля». Тиури пришлось подчиниться, трубы возвестили о приходе короля. Он стал между рыцарями и их женами у больших столов, расставленных в форме подковы, поклонился, когда вошел король, и ждал, пока тот не поздоровается со всеми гостями и не займет свое место, лишь тогда всем можно будет сесть. Но король Дагонат остался стоять, обводя взглядом присутствующих. Взгляд его задержался и на Тиури, и тот почувствовал себя неловко, считая, что занимает свое место не по праву. Но король, поздоровавшись со всеми, сказал: «Вы, должно быть, заметили молодого рыцаря, самого молодого из вас. Он здесь впервые. Ему мой особый привет». «Добро пожаловать, рыцарь Тиури, сын Тиури». Тиури удивленно посмотрел на него. Король Дагонат засмеялся. «Гляньте, как он на меня смотрит». «Рыцарь Тиури, добро пожаловать. Подойди ближе, чтобы мы могли приветствовать друг друга, как положено, и скрепить этим приветствием мои слова». Тиури повиновался. «Ваше Величество, простите, но я думал...» «Ты думал, я не хочу посвятить тебя в рыцари? Ты не так понял меня, Тиури? Я только хотел убедиться, что ты твердо знал, каковы могут быть последствия твоего поступка, и, несмотря на это, совершил его...» «О», — сказал Тиури тихо, — «да и как я могу не посвятить тебя теперь в рыцари? Не откликнись ты в ту ночь на просьбу о помощи, и ты был бы уже рыцарем. Неужто теперь тебя лишат чести быть рыцарем за то, что ты выполнил поручение и сдержал клятву, данную рыцарю Двинему? Ты не получил посвящения, но показал себя истинным рыцарем. Ты сам посвятил себя в рыцари, Тиури. И от того, что я шлепну тебя мечом по загривку, ты не станешь большим рыцарем, чем ты есть». Шепот пронесся по залу. Тиури смотрел на короля. Он был растроган и горд, удивлен, рад и смущен одновременно. «Дай мне свой меч», — приказал король. Тиури протянул ему меч. «Преклони колено». Тиури повиновался. Король коснулся плоской стороной меча его шеи и произнес: «Встаньте, рыцарь Тиури». Когда Тиури поднялся, король сам опоясал его мечом, по обычаю поцеловав его, и сделал знак одному из слуг. Тот принес щит, белый как снег. «Рыцарь Тиури», — сказал король, — «сейчас вы поклянетесь верно служить мне. Но по просьбе короля Унавина я дарую вам белый щит. И в знак ваших заслуг перед королевством Унавина и в память о рыцаре, чье поручение вы исполнили». Тиури взял щит и дрожащим голосом произнес клятву, которую должен дать и сдержать каждый молодой рыцарь. «Я клянусь служить верно, как рыцарь, вам и вашим подданным, и всякому, кто попросит моей помощи. Клянусь использовать мой меч только во благо и против зла, и защищать моим щитом тех, кто слабее меня». Тут все, кто были в зале, закричали: «Да здравствует Тиури, рыцарь с белым щитом!» И Тиури наклонил голову, потому что глаза его были полны слез. Теперь можно было начинать трапезу. Слуги-оруженосцы стали разносить блюда и наливать в бокалы вино. Тиури видел множество обращенных к нему лиц, радостных, удивленных, любопытных. Он не стал садиться, но обратился к королю. «Ваше Величество, могу я вас спросить?» «О чем, рыцарь Тиури?» «Не позволите ли вы мне уйти?» — спросил Тиури так тихо, что только король мог его слышать. «Почему?» — спросил король тоже очень тихо. «Ваше Величество, я ведь...» Прервал тогда ночное бдение в церкви, начал Тиури. К счастью, король понял его. «Иди, Тиури», — сказал он ласково, — «до завтра». Тиури незаметно покинул зал, вышел из дворца, вскочил на Орданвен и поехал по тихим улицам к городским воротам. Тиури стоял на коленях на каменном полу церкви и смотрел на пламя свечи, горевшей перед ним. Все пережитое казалось ему теперь сном. Сейчас он оглянется и увидит своих друзей, Армана, Фолда, Вильяма и Олафа, и поймет, что голос, просивший его открыть дверь, он вообразил, как и все, что потом случилось. Он оглянулся. Он был один, а над алтарем висел его белый щит. Все это действительно случилось. Тиури, который бодрствовал в церкви той ночью, был не похож на того прежнего Тиури. Только теперь он понял, что значит быть рыцарем. Все, через что он прошел, можно было считать испытанием. Он подумал о пережитом, о людях, которых встретил, о новых друзьях. Он подумал о будущем и клялся, что постарается стать хорошим рыцарем. Так он провел ночь и поднялся с колен, лишь когда первые лучи солнца засияли в окнах церкви.